Глава 36. Вот родословие Исава, он же Едом. Исав взял себе жены дочерей хананских, Аду, дочь Елона Хитиянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивиона Ивиянина, и Васимефу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Ада родила Исафу, Исаву и Элифаза. Васимафа родила Рагуила. Оливема родила Иуса, и Еглома, и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской. И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и все стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской. И пошел Исав в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Вот имена сынов Исава. Елифаз, сын Ады, жены Исава, и Рагуил, сын Васимафы, жены Исавы. У Елифаза, сына, были сыновья Фиман, Амар, Сефо, Гафам и Кеназ. Фамна же была наложница Елифаза, сына Исаова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исаовой, и вот сыновья Рагуила, Нахав и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васимафы, жены Исаовой. И сии были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Сивионона, жены Исаовой. Она родила Исаву и Иуса, и Еглома, и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исаова. Старейшина Феман, старейшина Амар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ. Старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле и дома, сии сыновья Ады. Сии сыновья Рагуила, сына Исаова. Старейшина Нахав, старейшина Зерав, старейшина Шемма, старейшина Мизи. Сии старейшины Рагуиловы в земле и дома. Сии сыновья Васимафы, жены Исаовой. Сии сыновья Олигаема, жены Исаовой. Старейшина Иус, старейшина Иеглон, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Анны, жены Исаовой. Вот сыновья Исава, и вот старейшина их, это Едом. Сии сыновья Сеира, Хариянина, жившая в земле той, Латан, Шавал, Цивион, Ана, Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хареев, сынов Сеира в земле Едома. Сыновья Латана были Хори и Геман, а сестра у Латана Фамна. Сии сыновья Шавала, Алван, Манахав, Эвал, Шефо и Анам. Сии сыновья Цивиона, Айя и Анна. Это тот Анна, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивиона, отца своего. Сии дети Анны, Дишон и Оливема, дочь Анны. Сии сыновья Дишона, Хемдан, Эшбан, Ифран и Хиран. Сии сыновья Эцера, Белган, Заваан, Укам и Акан. Сии сыновья Дишана, Ус и Аран. Сии старейшины Хареев. Старейшина Латан, старейшина Шавал, старейшина Цивион, старейшина Ана, старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хареев, по старшинствам их в земле Сеир. Вот цари, царствовавшие в земле и дома, прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Едоме Бела, сын Виоров, а имя города его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иавав, сын Зераха, из Васоры. Умер Иавав, и воцарился по нем Хушам из земли Фимонитян. И умер Хушам, и воцарился по нем Гадат, сын Бедадов, который поразил Маденитян на поле Маава, имя городу его Авив. И умер Гадат, и воцарился по нем Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Рехавофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился по нем Баал Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора. И воцарился по нем Гадар, сын Варадов. Имя города его Пау. Имя жене его Мегетавеэль, дочь Матреды, сына Мизагава. Сии имена старейшин Исавовых, но по племенам их, по местам их, по именам их, по народам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Левема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кенас, старейшина Фиман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские, по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец идумеян.